Добрый день! Мы сегодня с вами на очередном нашем виртуальном уроке. Сначала несколько маленьких объявлений о конгрессе в Одессе с 11 по 14 сентября 2008 года. В Одессе состоится Международный каббалистический конгресс, посвященный объединению студентов Международной академии каббалы по теме распространения каббалы в мире. Но это не только эта тема, будет вообще все там. Подробная информация и регистрация на конгрессе находится в нашем блоке сообщества. Он здесь передо мной на экранах. kabbalagroup.info. kabbalagroup.info. Пожалуйста, я вас там жду. На CAP-TV. Да, в разделе чертежи тоже. В разделе чертежей что там есть? Этот адрес есть. Ага. В разделе чертежей. Хорошо. Теперь второе. Акция распространения на Черноморском побережье, на нашей базе в Сочи, начиная с сегодняшнего дня и до конца сентября, очень не хватает людей, имеющих возможность раздавать газеты. Поэтому я обращаюсь ко всем группам и отдельно нашим товарищам по регионам с просьбой поддержать своим личным участием распространение в Сочи. Я вас очень прошу, те, кто может, вырваться туда хотя бы на пару дней. Это самое важное наше мероприятие, я надеюсь, что вы откликнетесь на эту просьбу. И мы доведем в этом году нашу акцию распространения удачной в полную силу. С начала акции в июле до сегодняшнего дня уже раздано 588 тысяч газет. Подробная информация также вот по этому адресу kabbalagroup.info. Мы встречаем очень многих людей со всех концов России и даже зарубежья ближайшего, которые через наши газеты стали нашими учениками, товарищами, сблизились с нами. Поэтому те, кто понимает важность распространения каббалы, я вас прошу, подключитесь к этому действию в Сочи. Это второе. Теперь дальше. Сегодня меня попросили, и об этом было много, кстати говоря, уже просьб, чтобы мы с вами прошли статью «Суть духовного постижения». Это статья номер 3 из книги Шамати. Кстати говоря, книга Шамати, вы знаете, она есть на русском языке. Вот она здесь передо мной. Может быть, я так положу, и ее таким образом воспроизведут. Вот книга Шамати на русском языке, «Услышанное» называется, и под ней надпись «Шамати». Значит, она, я надеюсь, что вы ее сможете там через Москву и через другие наши источники заказать. В ней все материалы Шамати, так что вместе с уроками, которые по ней прошли, очень советую. И это на русском языке. На английском языке та же книжка Шамати. Может быть, отсюда ее будет лучше видно. Вот тут написано Шамати. Просто это такая она сделана под американцев. Она включает в себя все абсолютно статьи книги Шамати. И с этой точки зрения она, конечно, бесценна. Так что на английском и на русском языке вы можете заказать эти книги, зайдите к нам на сайт, и там вы это все увидите. Я считаю, что это необходимая литература. Без этого мы не будем знать вообще, каким образом нам расширять точку в сердце до первых 10 сферот, чтобы в них почувствовать духовный мир. Нам дается точка в сердце, мы ее должны расширить до первой критической такой площади объема, который называется первые 10 сферот зародыша, духовного зародыша. И тогда в нем мы ощутим первый раз с вами высший мир. Вот до этого состояния нас эта книга должна довести. В основном эта книга. Остальные это учебники, а эта книга это просто необходимость. Теперь дальше, где мои ручки? Здесь у меня с собой. Начнем, значит, в таком случае нашу статью эту, которую вы заказывали, «Суть духовного постижения». И кто ее заказывал? Точно, В связи с подготовкой к конгрессу, это и наш учебный отдел подготовки к конгрессу, вся комиссия, и были несколько просьб из мировой группы по этому тоже. То есть это в рамках подготовки к конгрессу тоже важно. Хорошо. Значит, давайте мы ее пройдем. Кстати говоря, любые остальные вопросы, которые у вас будут по ходу дела, пожалуйста, вы задавайте. У нас с вами больше часа занятий, так что мы успеем, я думаю, все пройти. Итак, Баля Сулам. Он пишет так. «Мы различаем множество ступеней и множество определений в мирах. И необходимо знать, что когда говорится о ступенях и определениях, речь идет о постижении душ с точки зрения того, что они получают в мирах. И это происходит в соответствии с правилом. То, что не постигнем, не узнаем. То есть он здесь хочет сказать, что все, что мы различаем в духовном мире, мы различаем внутри себя, в наших органах чувств, духовных. Так же, как то, что мы различаем в нашем мире, мы различаем в наших органах чувств земных. Мы можем себе представить, что если бы у нас не было слуха, насколько бы наша жизнь была уже по восприятию, зрение, так это еще уже. Если бы мы не ощущали вкусов, запахов, насколько бы мы мало бы ощущали из окружающего мира. А если бы мы его вообще даже не могли пощупать, не чувствовали бы ветра, дуновения, одежды, всего того, что на меня давит, я бы сам себя не ощущал своего тела. Тактильное ощущение – это не то, что я ощущаю руками. Тактильное ощущение – это не только моя кожа. Тактильное ощущение – это как внутри себя я ощущаю, даже сам себя, состоящий вот из какой-то массы, из каких-то там внутри процессов. Это все тактильное ощущение. Так вот, представьте себе, что если бы мы не ощущали бы этого всего, что бы мы ощущали? Ничего. То же самое в духовном мире. Только в духовном мы начинаем с того, что мы ничего не ощущаем. Нам дается точка, из которой мы должны развить наши духовные ощущения. Поэтому, говорит Баль-Сулам, есть правило в Кабале, которое называется «то, что не постигаем, не можем об этом говорить, не можем дать этому название». Таким образом, имя, название указывает на постижение, подобно тому, как человек дает имя, название какой-либо вещи, лишь после того, как постиг в ней что-либо, в соответствии со своим постижением. Я называю какую-то вещь каким-то определенным словом, названием, термином, именем, потому что я ее так воспринимаю. Отсюда и произошли языки. В зависимости от ментальности каждой группы людей, которые разбрелись из Вавилона, там у них был один язык. Когда они разбрелись, попали под влияние другой окружающей среды, они начали по-разному называть те вещи, те объемы, те предметы, как они себя это ощущали. И от этого возникли языки. Поэтому столько много и возникло их. Поэтому вся действительность делится с точки зрения постижения на три ступени. Это называется сущность Творца, суть Творца, называется ацмуто. Ацмуто вообще в переводе значит «он сам». Затем бесконечность. И затем душа или души. Вот эти три есть всего лишь составляющие в духовном мире. О его сущности, Творца, о сути, говорит Баль-Сулам, мы вообще не ведем речи, поскольку корень и место творения начинается с замысла творения, который находится в мире бесконечности относительно нас. Вот здесь. Наше начало и наш конец. В мире бесконечности. Бесконечность – это представляет собой замысел творения, желание Творца насладить творение на бесконечном уровне. И поэтому и называется бесконечность. То есть это, мы назвали это бесконечностью, потому что мы, то есть имеется в виду каббалисты, когда постигли самый верхний предел встречи с Творцом, встречи с тем, что Он нам вообще уготовил, то назвали это состояние мир бесконечности. То есть абсолютное с его стороны ничем не ограниченное наслаждение, услада, наполнение, отдача. Все-все это то, что они ощутили, постигли это, вот с его стороны, с точки зрения сущности. Они ощутили, что это не сходит к ним. Постигнув это снизу вверх, со стороны душ. И связь эта между его сущностью и душами называется бесконечностью. Я провел эту штуку специально посреди, вот эту границу, потому что, с одной стороны, из сути Творца поступает сюда весь свет, который человек раскрывает своим желанием к этому свету. То есть встречается Творец и творение вот здесь посреди, в мире бесконечности. Связь эта понимается нами как желание насладить творение. То есть это то, что исходит от Творца. Так мы это ощущаем. Мы не знаем самой его сути. Но когда мы встречаемся с ее проявлением к нам, мы говорим, он добр. Почему? Мы так ощущаем. Поэтому мы говорим о нем. Его не ощущаем, но по его проявлению в нас говорим, что он добрый. Бесконечность – это начало всего процесса. И она называется свет без сосуда. То есть это просто свет, который нисходит от Творца. А мы получаем уже это в мере того сосуда, который подготавливаем. И каждый, поднимаясь в мир бесконечности, в зависимости от устройства, состава, структуры своей души, ощущает бесконечное наполнение. Но каждый по-разному. У меня может быть это 10 килограмм, у второго это может быть 50 килограмм, у третьего 500. Но каждый ощущает абсолютное наполнение. Раз. Во-вторых, каждый ощущает наполнение различное по своему вкусу, по своему, по своей структуре. И ощущения эти тоже в каждом бесконечные, то есть не остается ни одного неудовлетворенного желания, об этом даже речи нет, но у каждого оно свое. То есть связь, существующая между Творцом и творениями, называется его желанием насладить творение. То есть откуда мы знаем о его желании? Именно по правилу от того, что я чувствую, так я его и называю. Это желание находится, начинается в мире бесконечности и нисходит до нашего мира, до мира Асия. То есть, начиная с мира Асия, я начинаю подниматься от этого мира вверх, пока достигаю этого мира бесконечности. Я все больше и больше и больше, поднимаясь, обнаруживаю желание Творца насладить меня. Вот это, в принципе, изучается и ощущается в Каббале. Это желание начинается в мире бесконечности, нисходит до мира Асия со стороны Творца. А мы поднимаемся уже вверх и это желание воспринимаем. Это второе, значит, у нас было бесконечность. И третье – это души. Это получатели наслаждения, имеющегося в его желании насладить. То есть, я должен развить в себе душу, кли, сосуд. В мере развития этого сосуда я ее смогу наполнить. Бесконечность называется так, поскольку эта связь, существующая между его сущностью и душами, понимаемая нами как желание насладить творение. И помимо этой связи с желанием насладить, мы ничего не обсуждаем и не можем говорить. То есть мы всегда обращаемся только к бесконечности, только к тому состоянию, к которому обращается Творец. То есть вот к этой вот нашей встрече с Ним. К этому месту нашей встречи. А что же тогда представляют собой миры? А миры представляют собой проценты, части, градации, различные масштабы от мира бесконечности. То есть, если я говорю мир Асия, затем, допустим, Ецира, Брия, Ацилут и Адам Кадмон, пять миров, то я практически говорю о мире бесконечности только лишь в какой-то его маленькой части. Знаете, как в фотоаппарате диафрагма, которая уменьшает, уменьшает, уменьшает, но равномерно всю картину уменьшает. То есть дает мне, как вот географическая карта, в масштабе там 1 к 100, к 50, к 20, к 10 и так далее. Так и здесь. То есть мир Адам Кадмон, он уменьшает мир бесконечности до 80%, или, допустим, он практически его не уменьшает, 20% мира сия, 40, 60, 80, 80 и 100. Вот настолько я вижу мир бесконечности. Далее он говорит, бесконечность – это начало всего процесса, и она называется свет без кли, но в ней корень творений. То есть связь, существующая между Творцом и творениями, называется его желанием насладить творение. То есть мир бесконечности представляет собой желание Творца насладить творение. Вот здесь оно. Насладить. Это его желание, которое мы постигаем. А снизу мы поддаем сюда, на нижней части этой бесконечности. Видите, тут желание Творца насладить, а снизу желание творения. Насладиться ради Него. И получается, что мы здесь встречаемся. Как в нашем примере гостя с хозяином. Когда есть стол, на нем всякие блюда, есть хозяин и есть гость. И вот гость сначала отказывается от всего, а потом готов все угощение принять для того, чтобы насладить хозяина. Через это угощение выйти на хозяина. Вот так же у нас получается. В мире бесконечности мы встречаемся, поднимаясь от нашего мира все выше и выше и выше, пока не можем все наслаждение принять для потому, что этим желаем сделать одолжение, насладить Творца. Для чего ему это надо? А потому что мы в таком случае, когда мы делаем такое действие, равны ему. То есть в таком случае гость и хозяин становятся равными между собой. А становясь равными между собой, творение не просто получает все наслаждение от Творца, а становится равным на том же уровне, что и Творец. Желание насладить, оно не сходит сверху вниз, от мира бесконечности через все миры, вплоть до нашего мира. Здесь надо написать внизу «наш мир». И на грани с нашим миром оно прекращается. В нашем мире мы не ощущаем желание Творца насладить нас. Наоборот, мы ощущаем наш мир абсолютно другим, плохим, темным, весь в страданиях. Это желание начинается в мире бесконечности и нисходит до мира сия. И все миры относительно самих себя определяются как свет без кли. То есть, давайте мы по-другому немножко получше начертим. Значит, есть у нас мир бесконечности, есть миры, которые с него не сходят, в наш мир, в котором мы ничего не ощущаем хорошего, а здесь у нас есть пять миров. Асия, Яцира, Брия, Ацилут, Адам Кадмон. Так вот, он говорит, желание насладить творение, оно находится в мире бесконечности на 100%. Насладить. И нисходит постепенно в наш мир, ослабевая по дороге, и прекращаешь совершенно вот здесь вот на месте, которое называется Махсом. Знаете, стена, ниже которой не приходит ничего хорошего, никакого желания насладить от Творца, и самого Творца мы здесь в нашем мире не ощущаем. Все миры относительно самих себя определяются как свет без кли. То есть мир бесконечности – это свет сам по себе. Абсолютно свет. И каждый мир, он представляет собой уменьшающийся свет. Он не уменьшается, этот свет. Он уменьшается только и вообще существует только тогда, когда душа из точки в сердце, вот здесь вот она находится, начинает из себя развивать первые 10 сферот, маленькие, потом все большие, потом все большие, и потом еще большие, пока не достигает мира бесконечности. Вот так растет душа. И если душа не растет, она не ощущает этих миров. В той мере, в которой она выросла, вот поднялся я сейчас, мы с вами находимся в каком состоянии? Точка в сердце. Вот это то, что у меня есть сегодня. Я. Духовное я мое. Точка в сердце. Если я с помощью всех этих вспомогательных условий, которые мне даны, начинаю себя развивать, это книги, это учитель, эта группа, начиная эту точку в сердце развивать, то я обязан ее довести до первой критической массы. Это самая большая проблема. 10 сферот. Вот эти вот первые 10 сферот. Как только я в себе их развил, я сразу же начинаю чувствовать в них проявление света. Вот отсюда сразу же приходит ко мне свет и наполняет меня. Если у меня этих 10 сферот нет, то я этого света не ощущаю, и эти миры как бы не существуют. Они существуют только в потенции, но не относительно меня, а только в силе, но не в действии. Если я развил себя до следующей стадии 10 сферот, но уже больших, чем в прошлый раз, тоже приходит ко мне сила, свет, который наполняет меня уже в этом состоянии. Если развил себя еще, приходит снова свет и наполняет меня еще в следующем состоянии. И затем, допустим, еще в одном, допустим, здесь вот, от мира Ацилут, и от мира Адам Кадмон. Света, которые меня наполняют, соответственно, называются Нефеш, Руах, Нешама, Хая и Ихида. Значит, все миры относительно себя определяются как свет без клея, они не обсуждаются. Они определяются как его сущность, и нет в них никакого постижения. И не удивляйся, что мы различаем там множество ступеней. Это потому, что эти ступени находятся там в качестве силы, то есть еще не проявляются никак. А затем, когда придут души и раскроют эти ступени своими желаниями, то души, получающие высшие света, соответственно тому, что они исправили, упорядочили, соответственно этому, своей силе, своей подготовке, они и будут называть эти света соответственно тому, что ощущают. А сам свет, который находится в мирах, это свет бесконечности. В нем нет ничего. Это как вот белый свет. А когда души приходят, они как через призму получают оранжевый, зеленый, красный, голубой, фиолетовый и так далее. Любые все, всякие цвета или их сочетания. То есть, до тех пор, пока нет душ, мы вообще ни о чем не можем говорить, потому что мы кто же ощущает, кто же называет. Это так же, как в нашем мире. Только мы этого в нашем мире тоже, мы привыкли, что мы его ощущаем. А какой мир без нас, нам кажется, что он тоже существует. Он не существует. Вы меня можете спросить, а как же мы сегодня раскапываем динозавров? Они существовали там 100 миллионов лет назад, а людей тогда еще не было, а динозавры были. Как же мы можем об этом говорить, что мир существует только относительно нас? Так вот, мы сегодня с вами раскапываем, делаем эти раскопки и обнаруживаем, что относительно нас сегодняшних нам кажется, по нашей оси времени, ощущаемой внутри нас, что эта планета существовала до нас, что все существует вне нас, что это все существовало до того, как мы появились. Это мы сегодня с вами определяем и ощущаем. А на самом деле, что существует, когда я этого не ощущаю, я говорить не могу. Ни о прошлом и даже не о настоящем. Я только фиксирую то, что проявляется в моих органах чувств. И сегодня, если вы возьмете современные статьи физиков о восприятии реальности, о неопределенности, вы увидите, что они пишут, в принципе, уже очень близко к Каббале. Поэтому и здесь он то же самое говорит. Свет вне нас мы не ощущаем. Миры вне нас нет такого, мы не ощущаем. Только когда душа начинает ощущать, тогда мы начинаем вообще говорить о чем-то. Поэтому и правило железное в Каббале не о неощущаемом не говорим. То есть иносказательно мы не знаем, что значит «вне кли». Вне нашего ощущения. Мы никогда не были в таком состоянии. Все постигается только из наших ощущений. А вся эта аппроксимация, которую мы проводим и говорим, что вот когда-то существовало до нас, или когда-то будет после нас, или где-то существует вне нас, это только лишь является условным изображением нашего кли, что мы так себе представляем ось времени внутри нас. А время, как мы уже сегодня с вами из науки ощущаем, оно условное. Такое же изменяемое, как и все остальные параметры. А относительно душ, получающих от миров, определяются миры как бесконечность, поскольку связь это между мирами и душами, то есть души отдают мирам, то, что души отдают мирам, то, что души отдают мирам, не сходит из замысла творения, представляющего собой совмещение его сущностью с душами. То есть происходит встреча между творениями, душами и Творцом на том уровне миров, на котором находятся души. То есть практически вот здесь вот находится Творец в мирах, а я нахожусь здесь, в своей душе. И вот когда моя душа становится подобной какой-то ступени миров, тогда я его ощущаю. И эти ощущения дискретные, то есть строго регламентированные, по 10 сферот ступенечки друг от друга отличаются. Я обязан каждый раз набирать 10 сферот, еще 10 сферот, еще 10. И как только я поднимаюсь на целые 10 сферот, я получаю новое ощущение. Когда я эти 10 сферот прохожу, но еще не поднялся до ними, до новых 10 сферот, я нахожусь в состоянии внутреннего смятения. Это то состояние, в котором находимся сегодня мы. Я вот сейчас вижу Рига, Чили, Минск, кто там еще, Филадельфия, Нью-Йорк, Санкт-Петербург, Москва большая группа, Днепропетровск, Тольятти даже есть. Еще и очень много разных вопросов. И очень много из разных мест, да. Из разных стран. Филадельфия, Киев, да. Здорово. Они видят это вообще между собой? Надо показать им тоже иногда, да? Хорошо. Так вот, к чему я это говорю? Что мы находимся с вами сегодня все вместе на самом нашем противном перегоне. Знаете, вот как есть перегон между станциями. Когда ездишь на поезде. То есть мы находимся на состоянии, когда есть точка, но еще нету первого маленького кли, первых 10 сферот. И вот это самое противное состояние, потому что у нас нет ничего с прошлого, мы не можем опереться на прошлое, мы не знаем, что такое духовный мир. Он был в нас и теперь исчез. Мы, хоть и исчез, но мы знаем уже, что это такое, тогда это было бы по-другому. А самое трудное – это достичь первых 10 сферот. Потому что у тебя, ты не знаешь, куда деваться, ты не знаешь, что делать. После этого вторые, третьи и так далее, они уже идут по опыту предыдущему, так сказать, по жизненному опыту. А эти первые 10 сферот, они, к сожалению, мы не знаем точно, как их в себе выстроить. Потому что мы находимся в остальных постижениях, когда мы проходим, мы находимся уже в высшем мире и наращиваем его желание и свет в нем. А в нашем состоянии мы находимся еще в нашем мире, в наших эгоистических желаниях. И поэтому отрыв от них, анализ, что да, надо, что нет, группа, я, учитель, учеба, куда точно поставить свои мысли, где себя определить, это абсолютно сумбурно, абсолютно невероятно, непонятно вообще, что делать. И человеку кажется, что поэтому у него нет в руках точного инструмента постижения высшего мира. И ему кажется, что он его поэтому, может быть, никогда и не постигнет. А на самом деле не так. От человека, как от младенца, не требуется, чтобы он знал. Требуется, чтобы он просто как пытался выполнять. Пытался себя подставлять под воздействие высшего света. И он будет расти. Нас кормят. Нас постоянно сверху кормят. И ухаживают за нами, как мать за младенцем. И мы видим это, мы ощущаем, что мы постоянно меняемся. А откуда же эти изменения? Они только лишь из того, что высший свет действует на нас. Так вот, самое главное, конечно, это вот, эти первые 10 сферот. После них сказано... Душа человека учит его. Ты уже знаешь более-менее, как ориентироваться. У тебя есть уже какая-то практика, хоть что-то в руках. Даже если ты это потерял, ты можешь как-то восполнить нечувственно, если из тебя это ускользает, так разумом создать какую-то картину прошлого. А в нашем состоянии еще этого всего нет. Поэтому, конечно, это проблема. Далее, а что же нам делать? И тогда он говорит, относительно душ, получающих от миров, определяются миры как бесконечность, поскольку связь между мирами и душами, это и она и происходит на каждой ступени этих миров. То есть, то, что миры отдают душам, не сходит из замысла творения из мира бесконечности и входит в души. И связь эта называется бесконечность. А когда мы молимся и просим Творца, чтобы помог нам и дал нам то, что просим, то имеется в виду бесконечность. То есть мы просим, мы обращаемся к Творцу. Что значит к Творцу? Мы, когда учитель книги, группа, как средство продвижения, мы при этом должны создать в себе желание к нашему духовному состоянию. Вот это желание создать, это и есть молитва. Молитва – это не то, что я обращаюсь к кому-то, начинаю просить, плакать, стоять перед ним на коленях, умолять. Нет. Молитвой называется создание в себе полного, маленького, из 10 сферот состоящего желания. Попытка это сделать, чтобы высший свет подействовал на меня и сделал это во мне. Вот это самое главное. Как вы помните, есть у нас предисловие к Талмуде Сарасфирот, пункт 155, где сказано о том, что высший свет во время учебы, он нисходит на человека, и он его меняет под стать себе, под себя. Так вот, это постоянная мысль, надежда, просьба к тому, чтобы этот высший свет подействовал на меня, это самое главное. Вот я в этом состоянии нахожусь. Давайте нарисуем его в еще большей резолюции. Вот это наш мир. Миры. Точка в сердце, которую я должен достичь. И из нее создать свои первые 10 сферот. Первое кли. 10 сферот. Я уже здесь в силе, не в материи, а в силе существую. А здесь я нахожусь еще, я в таком состоянии эгоистическом. Это все мое эго. Но если я изучаю учеба о этой высшей структуре моей, о своей душе, учеба о душе, то есть кли, 10 сферот, экран, намерение на отдачу. Все, что мы с вами проходим в Птихе, в Талмуде Сарасфирот, тогда они сходят на меня оттуда, сюда, вот на меня, на эгоистического Ормакиев, и тянет меня вверх на то состояние. Значит, все мое будущее зависит от этого света. И вот это вот желание к свету, к тому состоянию, которое здесь вот над Махсовым находится, оно и называется ман или молитва. И когда мы молимся и просим Творца, чтобы помог нам и дал нам то, что просим, то имеется в виду бесконечность, к ней мы обращаемся. Потому что вот это состояние наше сегодня для нас, оно непостигаемое, и поэтому оно тоже называется бесконечностью относительно нас. То, что мы не можем вместить сегодня еще в своем маленьком кли, называется бесконечностью. У меня только точка есть духовная, больше ничего. И поэтому все, что я могу себе представить, оно какое-то невообразимое, непредставляемое. Поэтому называется тоже бесконечность. Ведь там, в этой настоящей вообще бесконечности, откуда нисходит на нас свет, там корень всех наших желаний, всех наших творений, всего нашего начала и желания Творца насладить нас. Одновременно здесь существую я на самом деле и Он. Молитва, далее говорит Баля Сулам, она к Творцу. То есть не к какому-то парцуву и не к какому-то там моему состоянию, которое тоже является творением. Я на следующей ступени. А молитва должна быть ман, вот это вот обращена к Творцу. Что значит к Творцу? К тому желанию исправить меня и наполнить меня. Исправить меня, подстать духовному миру и наполнить меня высшим светом. То есть все молитвы, они вот к этому состоянию, к желанию Творца, Творец. А Творец определяется нами как желание наполнить. наполнить нас высшим духовным наполнением, то есть отдачей, любовью к ближнему и так далее. Молитва к Творцу, сотворившему нас, и имя Его, этого Творца, называется желанием насладить Твои творения. То есть мы не обращаемся к какому-то образу, нет такого. Мы обращаемся к желанию, которое окутывает все мироздание, и это желание называется желание насладить творение. Вот это желание только самое, только это желание мы с вами практически на уровне бесконечности и ощущаем. То есть все наше вообще мироздание можно представить себе в виде вот такой вот окружности. Здесь мы с вами существуем. И сила, которая окружает все это мироздание, выше этой силы мы ничего не ощущаем. За ней находится суть Творца, непостигаемая. А вот эта сила называется желание насладить. Это самое высшее, что мы с вами ощущаем. Поэтому все мои... Вот из этой точки центральной черной, в которой я сейчас нахожусь, я устремляю свои чаяния именно вот сюда вот. Это моя молитва. Молитва к желанию насладить творение. Это очень важно, к чему мы определяем, к чему мы направляем свои желания, свои чувства, свои просьбы. Почему это очень важно? Потому что если я пытаюсь четче направить свои желания к правильной силе высшей, то я ориентирую себя на ее ощущения. То есть я тогда ориентирую себя на то, что я должен ощутить в себе это наслаждение, которое исходит из нее. Я обязан раскрыть ее как добрую, как наполняющую. Как любящую меня. Это обязанность, иначе мы раскроем не то в мироздании. Мы иначе будем направляться не к тому, что является Творцом относительно нас. Есть суть Творца, суть, а затем есть добро, наслаждение, которым Он работает уже относительно нас. Поэтому я к этому состоянию Его, к этому Его имени должен себя направить. И это состояние добра и называется у нас бесконечностью, потому что оно не ограничено. Если так, то спрашивается, откуда же есть у нас такое множество имен Творца? А множество имен Творца, они на самом деле... И вообще множество того, что мы с вами ощущаем, так же, как и в нашем мире. То есть у меня в нашем мире какое-то кли, состоящее из 5 органов чувств, земное кли. Да? В него я получаю какое-то маленькое ощущение, называемое нер-дакик, слабая свеча. Маленькая порция света. И поэтому я ощущаю в себе жизнь. То же самое и здесь. Я из своей точки, которая у меня есть, делаю первое кли духовное. Оно состоит у меня из 10 сферот. 10 основных свойств. И в каждой из этих свойств, когда приходит свет, я его ощущаю по-разному. И поэтому у меня отсюда получается 10 основных имен. Имен Творца. Вот этот свет, который здесь есть, он для меня и есть Творец. Но я его вне себя не ощущаю. А когда я его получаю в свои 10 сферот, тогда я начинаю ощущать внутри себя 10 проявлений этого света. И эти 10 проявлений света я называю 10 именами Творца. Так же, как человек. Я говорю там о ком-то, он такой-то, он такой-то, он такой-то. Вы знаете, в древности мы все называли друг друга по именам зверей, или деревьев, или камней, или ветра какого-то, или облака, или чего-то. То, что нам казалось в человеке, что является его основным качеством. Так и здесь. Я называю Творца по тому основному качеству его, которое я ощущаю. Не каким-то выдуманным именем, как сегодня это модно. Просто брать несколько, как бы нам кажущихся красиво слагающихся между собой букв по звучанию и давать имя. Имя дается Творцу, потому как мы его ощущаем. То есть имена Творца – это мое ощущение Его. Теперь мы можем понять тогда, о чем же говорят нам книги, так называемые святые книги. Сказано, что вся Тора – это имена Творца. Тора – это свет. Ор, или Тора, Ор, в переводе это свет. Значит, свет Творца. Свет Творца создает одно огромное желание, которое делит своими всевозможными влияниями 613 светов. Они постепенно разлагаются на 613. Сначала на 7, на 10, на 3, на разное количество. Потом в итоге 613 светов. И эти 613 светов создают в нас 613 желаний. По ощущаемому в нас, внутри этих 613 желаний, 613 светов, у нас возникает 613 имен Творца. Это то, что говорит нам здесь Баля Сулам. Высший свет состоит из двух стадий. Постигающий и постигаемый. И все то, что мы говорим о высшем свете, это исходя лишь из реакции постигающего на постигаемое. То есть я не говорю о самом свете. Я говорю о том, какие реакции во мне он вызывает. Приятные, я говорю, что он добрый. Нехорошие, я говорю, что он злой. Соленое, кислое, горькое, далекое, близкое, розовое, красное. Мы можем с вами все это изучать в введении в книгу Зоар. Там Баля Сулам рассказывает нам о светах, о звуках, о буквах, о ощущениях, как мы определяем окружающую нас действительность и как мы определяем духовную действительность. По тому, что вызывает это в нас. Нам это необходимо с вами, потому что невозможно приблизиться к ощущению высшего мира, прежде чем мы начнем представлять себе, а как же наш мир на самом деле мы ощущаем. Мы здесь родились. Мы не помним себя, когда мы были младенцами, ничего не понимали, ничего не ощущали. Постепенно в нас прорезается, возникает желание, чувство, реакции на какие-то звуки, на свет. Мы знаем это по младенцам, как они сначала не чувствуют, а потом вдруг ты его хлопаешь, и ты видишь, как он вздрагивает, начал слышать. Ты начинаешь перед ним выключать свет, он начинает моргать. А до этого он был совершенно, абсолютно не отключен от ощущения окружающей действительности. Единственное, что более-менее работало у него, это ощущение запаха. Запах – это у нас самое такое примитивное, животное, глубокое свойства, и на самом деле вся наша подкорка выстелена клетками, относящимися к чувству запах. Так вот, имена, которые мы даем, они все исходят из нашей реакции на свет. Сами по себе миры определяются как простое единство. И нет никакого изменения в божественном, то есть в свете. А все сфероты, ступени, эти все, они внутри нас. То есть вне нас мы можем говорить только о том, что существует свет, бесконечный свет. Но мы его не постигаем. Мы постигаем его только тогда, когда он входит в нас. И все, что мы говорим, все, что говорят каббалисты, все, что мы ощущаем в нашем мире, все, что ощущается в высших мирах, то есть все находится внутри. Кли. Поэтому самое главное в нас – развить наше желание. Как мы знаем, желания развиваются только под воздействием окружающей среды. Как в нашем мире. Если бы я существовал бы где-то на каком-то далеком хуторе, среди коров, овец, не знал бы ничего, кроме своего дома, леса, речки, поля, своих коров, овец, я бы ничего бы другого и не знал. Как только я начинаю знакомиться с остальными людьми, у каждого из них свои желания, свои стремления, свое восприятие мира. Я начинаю завидовать им, потому что внутри меня создано такое свойство, свойство зависти. Это свойство тянет меня к обогащению, за мыслями других, состоянием других, знаниями других, величием, знатностью, почестями и так далее. И таким образом я начинаю себя развивать. То есть самое главное в нас – это попасть в такую среду, которая бы развила в нас в правильном направлении наши желания. Наши желания и так развиваются. Мы желаем этого, не желаем. Мы видим это по всему человечеству. Что мы желали, допустим, в наших кругооборотах 100 или 200 лет назад? Пойти на работу, прийти с работы, хорошо отдохнуть, нормально поесть, чтобы было что-то для нашей семьи. И этого достаточно. Никто даже о большем и не мечтал. Это считалось верхом вообще нормального домостроя. Да? Все чаяния человека были только в том, чтобы прокормиться, просуществовать нормально свои годы, сколько ему там есть, и все, и будь здоров. А сегодня? То есть желания растут из поколения в поколение. Проблема в том, как эти желания сконцентрировать в себе, чтобы они были правильными. Чтобы они дали мне правильное направление, чтобы я из своего этого хутора маленького попал бы не в плохую компанию, а в хорошую, с помощью которой я бы достиг такого развития желаний, чтобы смог бы ощутить мир бесконечности. Творец желает, чтобы мы постигли его, самого. И поэтому мне надо выбрать такое окружение, я, в котором во мне постоянно будут расти мои желания, больше и все больше, и все больше, и все больше. Но мне на такое окружение, которое бы мне дало правильное направление этим аморфным желаниям, которое бы меня всунуло бы в правильное бы русло, чтобы все мои желания были вот как по трубе, направлены бы в правильном направлении. Окружение вот это мне дает. Оно меня направляет на цель. Кроме того, окружение мне дает усиление моих желаний, свойства зависти, вызывает во мне от окружения прилив дополнительных желаний. Вот эти дополнительные желания – это самое главное. Потому что эти желания, которые у меня есть, они природные. они даны мне от Творца. То есть здесь нету моего «я». Мое «я» именно то, что когда я вкладываю себя в окружение и получаю от окружения дополнительные желания, и на эти дополнительные желания получаю от окружения правильное направление, вот это заработал я сам. Вот это я на самом деле. И поэтому к Творцу достигают мои просьбы, только которые исходят из того, что я получил от окружения, благодаря моим усилиям связаться с ними, попасть под их правильное влияние и устремиться в этом правильном влиянии к Творцу. То есть я прихожу к Творцу не с тем природным желанием, природные желания, которые Он во мне вызывает, а с теми дополнительными, которые я сам выбрал избирательно от окружающей правильной избранной мною среды и устремил правильно к Нему. Поэтому это все относится ко мне. Я прихожу к Творцу со своим кли и говорю: вот, это я заработал, вот это мои желания. Это я как бы в себе их создал. Я их вобрал из окружающего мира, собрал их, направил к тебе, и теперь я к тебе прихожу. Дай! И тогда мы можем получить. Потому что эти желания, в принципе, как бы созданы, собраны, скомпонованы мной. Далее. Когда я обращаю эти свои желания к Творцу, я обращаю к Нему свою просьбу или требование, можно сказать, и к тому, что от Него исходит. Когда я обращаю свое требование к Нему, я обращаюсь к Нему. А что я требую от Него? От Него я требую исправления, света исправления, себя, чтобы стать от Его воздействия таким, как Он. То есть я обратился к окружению. Я вобрал от окружения, первое, обратился к окружению. Я вобрал от окружения направление и желание. Я с этим обратился к Творцу. Чтобы обратился к чему? Чтобы Он меня исправил. Чтобы это исправление подействовало на меня так, чтобы я бы стал бы равным Ему, подобным Ему. То есть у нас постоянно существует вот такой вот кругооборот. Я, окружение, Творец, исправление и замыкание к тому, что я сливаюсь с Ним. И постоянно в человеке вот эти вот два лупа, как сказать, лупа, цикла, о, мне тут скрикнули, цикла, они должны постоянно вращаться. Понимаете? Окружение с одной стороны, Творец с другой стороны, и тогда я достигаю своей цели. У нас есть там пару вопросов. Да. Потому что времени мало. Я вас прошу только на следующий урок присылать нам заранее ваши пожелания, что бы вы хотели, чтобы мы с вами проходили. Хорошо? И мы из этого выберем самое такое общее, самое широкое ваше пожелание, и по нему будем дальше идти. Пожалуйста, Саша. Спрашивает из Риги один слушатель, который не подписался. Из квантовой физики следует, что мир на самом деле не такой, каким его видим мы, и также в Кабале. Мы не можем увидеть того, что в нас не заложено. Можно ли, если захотеть, создать свой внутренний мир таким образом, что человек иначе будет воспринимать реальность и тем самым сможет ее формировать? К примеру, в его реальности не будет каких-то явлений, которые он не хочет ощущать. То есть может ли человек сам формировать ощущение реальности? Никак. Никак не может, потому что мы существуем с вами в четком мире бесконечности. Мы с вами не выходим из него. То, что мы рисуем сверху вниз, снизу вверх, это приближение или отдаление в наших чувствах. Мы с вами находимся в постоянном объеме, мы из этого объема никуда выйти не можем. Мы находимся вот в мире бесконечности, в центральной его точке. Мы можем расширять только наш диапазон ощущений. Больше, все больше, все больше и так далее. Но никак не иначе. И вот тут у нас существует 125 ступеней этих наших известных, так сказать. И все. Больше никак. Мы не можем создавать свой мир. Я не могу, я могу, конечно, наглотаться наркотиков, и у меня будет какой-то особый мир, который я возбудил в себе неправильными какими-то воздействиями, неправильными какими-то химическими реакциями в себе. Но это не восприятие действительности. Действительность – это желание, созданное Творцом, наполненное какой-то определенной порцией света. Вот это то, что происходит внутри, это действительность. Понимаешь? Больше никакой действительности нет. Поэтому во мне это все задано изначально. Я просто не понимаю даже самого этого вопроса, этого физика так называемого. А как бы я себе придумал бы какой-нибудь мир? Из чего бы я его себе бы напридумывал? Из чего бы я его в себе создал? Мы ничего не можем создать. У нас существуют заранее наши желания, созданные нами свыше. И существуют заранее ступени, по которым мы можем эти желания развивать. И свет, который исправляет эти желания и наполняет. И мы ни в коем случае не можем эти фиксированные все вот эти вот наши ступени, как кадры. Это кадры, кадры фильма. Мы не можем их менять. Мы можем их только прокручивать в себе. Только лишь. Тот, кто прокрутит этот фильм поскорее, придет к миру бесконечности. Кто прокрутит это в устремлении, сделает это быстро и удобно, и комфортно. А кто нет, того будут подгонять палкой к счастью, то, что мы видим сегодня на всем человечестве. Только лишь одно мы можем изменить с вами – наше устремление вперед. Самостоятельное, трезвое, желательное. И тогда мы все эти ступеньки пройдем с легкостью, с удовольствием, как, знаете, как красивое путешествие. Это в наших руках. Если нет, то мы попадаем под силу природы, которая нас будет долбать, пока мы все равно не выполним весь этот путь. Не выполним все исправление до подобия миру бесконечности. Еще? Вопрос задает Павел из Москвы. Квантуется ли духовный свет подобно тому, как квантуется физический свет нашего мира? Может ли существовать бесконечно малая порция наслаждения? Или существуют кванты наслаждения, не поддающиеся дальнейшему делению? То есть элементарные какие-то? Конечно, есть. Мы поэтому и квантуем это дело. Кванты – это деление. Знаете, что такое квант? Это маленькая порция света, минимальная, как бы. Еще посмотрим, насколько она минимальная. Но неважно. Мы квантуем весь наш путь. Все это наше желание, оно разбивается на 0, 1, 2, 3, 4 стадии желания. Каждая из стадий состоит, в свою очередь, 0, 1, 2, 3, 4 под стадии желания и так далее. Всего существует 5 этих основных стадий, которые называются мирами, как вы знаете, по 5 других парцуфим в них, по 5 других сферот, 125 ступеней. В принципе, это не 125, это 125 таких грубо фиксированных ступеней, а на самом деле в них подступеней великое множество. Каждое мгновение в нашем мире это отрабатывается какая-то ступенька. Вот вы сейчас сидите вместе со мной за этот час и 6 минут, которые мы с вами сегодня сейчас вместе находимся, мы отработали огромное количество внутренних ступеней. Но они проявятся только когда мы выполним первую ступень, вот эту вот. И тогда мы начнем в ней ощущать эту минимальную дозу света. Назовите ее квантом. Так что в духовном мире чтобы ощутить порцию минимальную света, надо, чтобы ты уже состоял из 10 сферот. И в нашем мире физики раскроют постепенно, что как же ощущается этот квант. Он же должен как-то ощутиться. Ощущая его, мы должны создать чувствительность к нему, которая тоже будет квантоваться на 10 уровней. Потому что не может быть никакого восприятия самого маленького, которое бы не состояло из 10 подступеней в себе. Иначе нет того, кто ощущает. Я вам скажу, откуда это идет. Ведь ощущаем мы в Малхут, в 10-й части нашего желания. До Малхут существует... До Малхут существует 9 первых сферот. Эти 9 первых сферот – это свет. Малхут в той мере, в которой она подобна этому свету, начинает ощущать. Тогда свет проходит к ней. Если я уподобил себя одному свойству, второму, третьему, четвертому, пятому, шестому, восьмому, девятому, о, после этих всех свойств, если я себя ему подобил, я его ощущаю, во мне есть ощущение. Если я еще не всем этим светам уподобил себя, я не ощущаю. Вы знаете, чему это подобно? Иногда у нас бывает такое, что мы находимся в каком-то состоянии, что я вроде бы понимаю и не понимаю, знаю и не знаю, могу действовать как-то еще не могу. Во мне что-то происходит, какие-то изменения, но они еще не родились, не породили действия. Вот эта вот предварительная подготовка к тому, чтобы ощутить на самом деле ощущение здравое и на него отреагировать. Это называется заключением 10-й сферой. А до этого существуют всевозможные такие учебы, ощущения, какие-то такие осмысления, но они еще не приводят к моему действию. Они неявно еще могут сработать во мне. Вот этот квант света, самая маленькая его порция, она ощущается после того, как я отработал его. Потому что в духовном мире он ощущается наподобие. Я должен уподобиться вот этим вот свойством Творца. 9 этих первых сферот – это свойство Творца. Я должен закругляться на нашем уроке. Мне сказали, что я больше не могу. Идет вслед за нашим этим уроком следующий урок через 20 минут, да? Уже это детский урок. Я вас прошу, значит, присылайте мне... темы, которые вы считаете, что нужно отработать. Снова записывайтесь, пожалуйста, на наш детский конгресс по нашему адресу kabbalagroup.info. Те, кто могут, пожалуйста, поучаствуйте в распространении в Одессе. И до встречи на детском конгрессе и на нашем следующем уроке еще до него через неделю. Удачи вам, всего хорошего. И клипы на КАП-ТВ, и сейчас будут вам показывать. Сейчас вам покажут еще несколько клипов. На КАП-ТВ. Огромное вам спасибо за участие, и я жду вас. Кто желает побывать у нас здесь, на стажировке, пожалуйста, присылайте ваши заявки сюда к нам. Будьте здоровы. Спасибо за участие.